Глава вторая. Золотой луч солнца погладил спящую девочку по щеке. Светало. Она с трудом открыла глаза и не узнала ничего из того, что ее окружало. И тут она вдруг вспомнила, как на опушке леса ее преследовал ужасный красный человек, как она провалилась под лед, целую вечность падала и очутилась в этом волшебном мире. Где она теперь? Ах да, точно, у эльфа! А вот и он спит в верхнем ящике комода. Девочка вылезла из-под одеяла и начала осматривать его прелюбопытнейшую комнату. Она явно служила ему одновременно спальней и мастерской и была вся завалена игрушками, роботами, плюшевыми зверятами. На стенах развешаны чертежи. Просто невероятный бардак. Может, этот эльф — изобретатель игрушек? На прикроватной тумбочке она увидела свою маленькую флейту. Девочка аккуратно поднялась по лестнице поближе к хозяину дома. Тот мурчал во сне, словно кот. Нет, все-таки он храпел. Она спустилась и подошла к окну, с одной стороны запотевшему, а с другой — покрытому корочкой льда. Девочка пригляделась и увидела, что происходит в городе. Этот невероятный мир так увлек ее, что она, даже не осознавая этого, спустилась по лесенке, которая вела на улицу. Каждый был так занят своим делом, что девочку даже никто не заметил. Все подчинялось своим правилам, своему расписанию, все было на своем месте и имело определенную цель. Незаметно для себя девочка оказалась рядом с большим зданием и мигом юркнула в приоткрытую дверь. Внутри она завороженно наблюдала за работой эльфов, которые мастерили кукол. Это был словно единый, четко слаженный конвейер. Девочка двигалась вдоль стены, пробиралась между станками. Увиденное так впечатлило ее, что она споткнулась и случайно налетела на погруженного в работу эльфа. Ужас! Вместо левой руки он прикрепил кукле правую ногу, следующий эльф приклеил ей рот на лоб, шестой в цепочке мастер должен был причесать куклу, но только порвал ей платье гребнем и так далее. В итоге в руках последнего эльфа оказалась не милая куколка, а нечто похожее на монстра. Все остановилось. Что-то нарушило цепочку производства игрушек. Эльфы стояли ошеломленные. Такое с ними происходило впервые. А девочка, больше смущенная, чем напуганная, успела спрятаться, оставшись незамеченной. Она как можно скорее юркнула в узенький коридорчик подальше от места происшествия. Но в конце длинного тоннеля ее ждал новый сюрприз. Выйдя из темноты, она увидела огромную комнату с великолепными люстрами, доверху заставленную древними книгами и устеленную старинными коврами. В нишах располагались кровати, двухэтажные и с балдахином. Тут и там, с посылками на спинах, сновали маленькие собаки и коты, а воздух рассекали огромные птицы, они переносили подносы, обувь, одежду. На одной из кроватей она заметила на удивление знакомую фигуру. Просыпаясь и подтягиваясь, на ней лежал Санта-Клаус. Нет, это был точно не сон. Сам Санта-Клаус. Он с трудом поднялся, зевнул и пересек комнату. Одет он был в длинную ночную сорочку. Рядом с ним летели две птицы. Одна тщательно расчесывала ему бороду, а другая чистила уши. Чуть поодаль она увидела второго Санта-Клауса. Он листал газету «Вестник Клаусбурга». А затем третьего. Вот их было уже 5. Нет, 7, 9. Всего она насчитала 10. Сразу 10 Санта-Клаусов. Кто-то из них еще спал, кто-то уже завтракал. На розовощекие морщинистые лица, частично спрятанные под длинными белыми бородами, свисали светлые помпоны с их красных ночных колпачков. Одни санты были крупные, другие — худенькие, одни в халатах, другие — в пижамах. Похоже, они были братьями. Они вставали и пожимали друг другу руки, совершая некий утренний ритуал. От изумления у девочки округлились глаза. В это самое время у себя в комнате внезапно проснулся Нильс. У него было нехорошее предчувствие. Кровать пуста. Никого. Куда подевалось это создание? О ее существовании напоминала теперь только маленькая флейта на прикроватной тумбочке. О, нет! А если она куда-нибудь пошла? А если ее уже увидели? А если... Тук-тук-тук! Постучали в дверь. Нильс кинулся к окну, чтобы посмотреть, кто там. Фух! Это был всего лишь его лучший друг Йорн, который пришел проводить его. Нильс совсем забыл. Этим утром он должен презентовать свою работу во дворце братьев Клаусов. Он уже опаздывал. Нет, нет, нет. И речи быть не может о том, чтобы он выпил кружку горячего шоколада. Время есть только на то, чтобы переодеть штаны. Даже сменить ночную рубашку он не успевал. Но ничего не поделаешь. Одной рукой он схватил чертежи, другой — макет, прыжок, хлоп. И вот он уже бежал по улице. В просторном зале все заняли свои места. Все братья Клаусы тоже были в сборе. Они сидели за большим столом, заставленным сладостями и теплыми напитками, от которых шел пар. Девочка смогла незаметно проскользнуть за колонну камина и наблюдала за всем оттуда. Нильс зашел и тут же споткнулся. Она хихикнула, но, к счастью, почти беззвучно. Нильс начал было собирать чертежи и макеты, вдруг замер. Он заметил то самое сбежавшее от него существо. У него от удивления даже челюсть отвисла. И она еще наивно махала ему ручкой. Что она здесь забыла? Как смогла пробраться во дворец? Нетерпеливые покашливания братьев Клаусов привели его в чувство, и он вспомнил о регламенте. Побледнев, растерявшись и заикаясь, Нильс начал рассказывать о своих новых проектах. Вот железная кукла, а тут танцующий робот. Он перескакивал с темы на тему и, в конце концов, извинился. Похоже, основной фрагмент макета он забыл дома. Вот почему все у него перепуталось. Не могли бы братья Клаусы в качестве исключения перенести презентацию на завтра? Братья согласились, бурча, что в следующий раз Нильсу стоит быть более собранным или не приходить вовсе. Эльф стыдливо кивнул, не переставая украдкой делать знаки девочки, чтобы та спряталась под столиком на колесах для сладостей, накрытым скатертью. И, наконец, он под удивленными взглядами присутствующих поторопился выкатить его из зала. Оказавшись на улице, Нильс тут же накинулся на девочку. Как она посмела явиться туда без приглашения? Она даже представить себе не может, какие у них обоих были бы неприятности увидеть ее кто-нибудь. Чем больше девочка избегала его взгляда, тем больше Нильс понимал, что ей безумно жаль, что она ушла из дома. Эльф тут же успокоился. Он подумал, что это, пожалуй, самое трогательное существо из всех, что он когда-либо встречал. Тем не менее, для всех будет лучше, если она уйдет. Но куда? Он даже не знает, откуда она пришла. Из какой части королевства? Восточной? Западной? Северной? Похоже, его вопросы она понимала. Девочка показала пальцем на... небо. Нильс тут же потерял сознание, рухнув носом прямо в снег. Тогда девочка попыталась привести его в чувство. Он открыл глаза и едва снова не упал в обморок. Если она спустилась с неба, это значит, что она человек. Худшего он и представить себе не мог. Присутствие людей в их мире безоговорочно, абсолютно, категорически запрещено. Теперь у эльфа не было никаких сомнений. Она точно должна уйти. Но, к большому удивлению Нильса, девочка отрицательно замотала головой и как будто даже разозлилась. Чем больше он настаивал, тем больше ее била дрожь. Но это было не от злости, а от страха. Да, видимо, ей было страшно возвращаться к себе. Но почему же она не понимает? Людям в их мире нет места. У них все иначе, свои правила. У всего есть свое определенное, неизменное веками место. Все держится под контролем. Малейшая непредвиденность может обернуться катастрофой. Совсем не весело, но такова реальность. Так у них устроено. И все. Законы устанавливают братья Клаусы. Если бы решение принимал Нильс, то она, конечно, бы осталась. Но у него нет права так рисковать. Люди должны жить в своем мире. Тяжело вздохнув, девочка покорно согласилась. Она вытерла одну слезу, вторую, затем грустно подняла голову и показала на вышивку у себя на форме. Конечно, они не хотели расставаться, но нельзя было терять ни минуты. Ей придется уйти этим же вечером с наступлением сумерек. Нильс проводит ее, но осуществить их задумку и совершить долгое путешествие они смогут только вместе с Мерзляком.